Глава 20. Охота. Я оцепенела. Тело стало ватным. Холодом обдало барабанные перепонки. Страх пульсировал, заглушая сердце, затуманивая чувства. Я медленно отступила. Скрип кроссовок об пол нарушил тишину, и я вздрогнула, но все же сделала еще шаг назад. Паника нарастала, жгла, колотилась в груди, и она что-то наткнулась. Сердце подпрыгнуло от ужаса, и я обернулась. «О, вот и где!» — весело сказал Трэвис. «Я тебя потерял!» Я зажала ему рот рукой, он промычал от удивления. Трэвис споткнулся о мою ногу, когда я потащила его к кладовке. Я толкнула его внутрь и закрыла за нами дверь. Привалилась к ней и поднесла трясущуюся руку ко рту, прерывисто дыша, издувая пряди волос, упавшие на лицо. «Нет. Нет, нет, нет. Это невозможно. Мне все привиделось, ничего этого не было». Паника не давала дышать. Сердце опрокинулось, кожа покрылась холодным потом. Я не желала верить в происходящее. «Мы в школе. Но все это просто кошмарный сон, и я сейчас проснусь». Одна и та же мысль билась в голове. Я отчаянно пыталась ухватиться за нее, чтобы восстановить потерянное равновесие, обрести ясность. Но тело, как чужое, не слушалось меня. Оно излучало ужас, более реальный, чем что-либо еще. Крик учительницы застрял в моей голове. Лицо этого человека осталось в моих глазах. Они пришли за мной. Страхи Джона, его кошмар, стали реальностью. И я, конечно, знала, что им нужно. Они хотели узнать секрет, который я якобы хранила в глубинах своей памяти. Все мое нутро сжалось в комок. Я начала хватать ртом воздух и поперхнулась от подступившей тошноты. Невозможно, чтобы они находились здесь, в моей школе. Как они сюда попали? И почему их никто не задержал? «Айви!» — позвал меня напуганный Трэвис, который все это время на меня смотрел. «Что происходит?» Я снова бросилась к нему, схватила его за шею одной рукой и закрыла ему рот ладонью второй, заглушая слова. Я слишком поздно поняла, что крошечное окошко в кладовке было открыто. Шаги по гравию. Я задержала дыхание и от напряжения застучала в ушах. «Ее нигде нет», — сказал оглушающий близкий голос. В полуметре от нас промелькнула тень. «Ни в одном классе». Пальцы повлажнели от пота, и я крепче их сжала. Трэвис смотрел на меня, выпучив глаза. В них пульсировала паника. «Другие параллели?» — спросил кто-то. «Уже проверил», — ответил еще один голос. «Тогда спортзал», — приказал мужчина после слабого щелчка. Он говорил по рации. «Спортзал осмотрели, пусто. В этом корпусе ее тоже нет. Во дворе и на стадионе чисто». Скрип его обуви разбил мне сердце. Он остановился прямо перед окошком. Нам были видны ноги в темных штанах и пистолет в кобуре, висевший на поясе. Трэвиса била мелкая дрожь под моей рукой. Его глаза были прикованы к пистолету. «Проверьте два других корпуса», — донеслось вместе с помехами из рации. «Кабинеты на верхних этажах, туалет и учительскую. Мы видели, как она вошла. Она здесь! Найдите ее!» Мужчина что-то ответил, а затем ушел. Шорох его шагов по гравию стих. Трэвис отстранился от меня. Я бросилась к окошку и закрыла его. «Кто? Кто это был?» — спросил он испуганно. Мое сердце колотилось. В голове крутились вопросы. Сколько их? Где они? Как давно они проникли в школу? «Айви!» — позвал меня Трэвис. «Что происходит?» «Мне нужен мобильный телефон». Взволнованно перебила его я, и мои губы задрожали. «Дай мне свой телефон. Он мне нужен. Срочно нужен прямо сейчас. Дай!» «Айви, я хочу знать, что происходит. Дай мне свой мобильный телефон!» «У меня нет мобильного телефона», — ответил он, пугаясь еще больше. «Физрук у нас их отобрал, ты забыла? Но, черт возьми, ты скажешь мне, что здесь творится вообще? Айви, у того чувака был пистолет!» Я обхватила голову руками. Нужно было кому-нибудь позвонить. Джону, в полицию, кому-нибудь. Меня сильно тошнило. Я прислонилась к двери и почувствовала, как скручивает живот. Мне было холодно, виски пульсировали. Меня буквально разъедала паника. Зачем они пришли в школу? Если им нужна только я, то почему они не схватили меня, когда я, например, гуляла по улице одна? Почему здесь? Почему сейчас? Мы с Трэвисом сидели, запершись в крошечной кладовке, одни и без надежды. Что происходило в других классах? Что эти негодяи делали с остальными? Все это случилось из-за меня. Все из-за меня. Они ходят по школе. С трудом прохрипела я и сглотнула, потому что у меня не было сил даже смотреть на Трэвиса. Я видела их в кабинете химии. Они напали на миссис Уэллс на глазах у всего класса. Думаю, это из-за них секретарь не вернулась. Наверное, они уже проникли во все корпуса. Трэвис с застывшим лицом смотрел на меня немигающим взглядом. Мои слова его ошеломили. «Что?» — выдохнул он еле слышно. «Мы должны вызвать полицию», — сказала я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Надо сообщить властям о том, что здесь происходит. Нам нужен телефон». Трэвис моргнул, пытаясь все осознать. «Бред какой-то», — выдохнул он. «Наверное, это чья-то шутка или какие-нибудь учения. Да, такие иногда устраивают в школах. Думаю, так и есть, Айви. Нас просто не предупредили, но они избили ее до крови». Мой голос царапался о комок в горле. Звучал хрипло. «Я видела все своими глазами. И они вооружены. Они чуть ли не угрожали ученикам пистолетом. И ты тоже слышал, что они сказали. Корпуса А, Б. Они могут быть где угодно. На шутку или на учение это вряд ли похоже». Я старалась говорить спокойно и твердо. «Надо позвать на помощь. Нам нужен телефон. Мы должны сообщить в полицию». Трэвис смотрел на меня застывшим взглядом, все еще скованный страхом, как и я. Мы были двумя испуганными животными, забившимися в крошечную нору. «У нас нет мобильного телефона», — выдохнул он спустя бесконечно долгое время, кажется, начиная выходить из ступора. «Ни у тебя, ни у меня». «Приемная директора. Там есть телефон. Мы можем позвонить оттуда, но нам придется вернуться». «Там Нейт», — с ужасом вспомнила я. «Нейт в приемной, и они могут наткнуться на него в любую минуту, или, может быть, его уже нашли?» Трэвис, похоже, подумал о том же самом. Нервно сглотнув, он посмотрел на меня и кивнул. Я надеялась увидеть в глазах Трэвиса поддержку или что-то, что дало бы мне силы пошевелиться. Я чувствовала себя парализованной, хотя текшая по моим венам кровь как будто была заряжена электричеством. Я повернулась. Дрожащими пальцами взялась за дверную ручку и нажала на нее. Посмотрев в щель и убедившись, что снаружи никого нет, я медленно открыла дверь. Коридор был пуст. Я кивнула Трэвису, потом осторожно вышла и прислушалась, готовая при малейшем шуме заскочить обратно в кладовку. Однако снаружи нас встретила тишина. Мы пробирались к приемной буквально по стеночке, вжав голову в плечи. Старались идти как можно медленнее, чтобы не топать по полу. Но на последнем отрезке паника взяла вверх, и мы побежали, как сумасшедшие. Мы ворвались в приемную, и Нейт был там. Именно там, где мы его оставили. Он посмотрел на нас. «Где вас носило?» Я не позволила себе ни на секунду расслабиться. Перегнулась через стол, схватила трубку со стационарного телефона и уже потянулась к кнопкам, чтобы набрать номер. Как поняла, что не слышу гудков? Я в шоке уставилась на трубку. «Нет!» Потом приложила ее к щеке и набрала 911, что было совершенно бессмысленно. Я положила трубку обратно на рычаг и, закусив губу, повернулась к ребятам. Трэвис рассказывал, что произошло, а Нейт неподвижно стоял напротив него, скрестив на груди руки и скептически нахмурив брови. «В школе террористы», — говорил Трэвис, а я уже шла к кабинету директора. Распахнула дверь и подбежала к столу, схватила трубку второго стационарного телефона и, затаив дыхание, поднесла ее к уху. Глухая тишина. «Да что ж такое?» Я рычала от разочарования и злости, когда выходила из кабинета. Трэвис с Нейтом разговаривали уже более оживленно. По коридору я дошла до входной двери и навалилась на нее всем своим весом. Ручки не щелкнули. Они были заблокированы. Все происходящее казалось кошмаром. Я пыталась просунуть в микроскопический паз между дверными створками дрожащие пальцы. Я царапала, толкала, тянула их на себя, чтобы как-то сдвинуть, не в силах смириться с тем, что я в ловушке. Охваченная отчаянием, я с разбега стала бить по двери плечом, но чем больнее было, тем яснее я понимала, что все бесполезно. Выбраться не получалось. И все же должен быть способ, другой путь. Не обращая внимания на боль в плече, я пошла назад, задыхаясь от огорчения. Ребята спорили. Нейт смотрел на друга вытаращенными глазами. «И ты думаешь, что я тебе поверю, да?» «Чёрт возьми, Нейт, сейчас я не шучу! Мы с Айви их сами видели. Ты должен мне поверить!» «Запасные выходы!» — прервала я их. «Где?» «Выходы?» — озадаченно переспросил Трэвис. «Да, где они?» Он обогнал меня, и я побежала за ним. Мы прошли мимо центрального входа и секретариата и пошли по коридору. В этой нереальной тишине было что-то пугающее, тягостное, как будто мы шли по тупиковому лабиринту или по ночному кладбищу. Трэвис остановился перед серой дверью и потянулся к ручке. «Ты позвонила?» — спросил он меня. «Что сказала полиция?» «Телефонная линия не работает». Я посмотрела ему в глаза и сглотнула. «Они нас изолировали!» Трэвис повернулся и толкнул дверь, но она не поддалась. Тогда он набросился на нее всем телом. И, глядя на заблокированный запасной выход, я поняла. О чем бы я ни подумала, бандиты уже подумали об этом раньше меня. Все бесполезно. Нас здесь заперли. «Проклятие!» Трэвис стукнул кулаком по двери. «Они нас найдут, это лишь вопрос времени. Мы не сможем долго прятаться, потому что они не остановятся, пока не доберутся до меня». «Вы сбрендили?» Мы обернулись. На нас недоуменно смотрел Нейт. «Хотите, чтобы нас перевели на домашнее обучение? Если директор нас здесь застукает, так и будет». «Наш директор у них в руках, хотела сказать я, поняв только сейчас, почему его не было в кабинете». «Нейт», — пробормотал Трэвис, но тот опередил его и повернулся ко мне. «Айви, ты с ним заодно? Трэвис тебя охмурил?» «Слушай, лично я на такие бредни не ведусь. Чёрт, ты меня удивляешь. Он, понятное дело, клоун, я уже привык к его приколам, но ты от тебя не ожидал». До нас донесся пронзительный крик. Мы вздрогнули, и я попятилась, чуть не споткнувшись. К нам подбежал Нейт. Мы вжались в углы возле запасного выхода, дрожа от страха и хватаясь друг за друга. Вдалеке что-то с грохотом рухнуло на землю. Потом снова воцарилась могильная тишина, от которой замирало дыхание. Нейт стоял бледный, как полотно. Он тоже почти не дышал. И потому, как он сжимал мое запястье, я поняла, что ему больше не нужно ничего объяснять. «Теперь ты понял, что все серьезно», — прошептал Трэвис. Однако ошарашенный Нейт ничего не ответил. Он смотрел прямо перед собой. «Нам нужно выбираться отсюда», — сказала я. «Должен быть способ». «Через окно в каком-нибудь кабинете?» — предположил Трэвис. «Не могли же они оккупировать все классы? Оттуда мы можем...» «Окна выходят на внутренний двор, а не на улицу. И ворота закрыты. Если мы попытаемся пройти через двор, они нас поймают». «Они правда вооружены?» — послышался дрожащий шепот Нейта. Я кивнула. «И их много?» «Мы должны что-то сделать», — взволнованно сказал Трэвис. «Они не знают, что мы здесь». «Что-то сделать?» — пропищал Нейт. «И что мы можем сделать? У них оружие!» «Ну нельзя же прятаться, как мыши, и ждать, пока нас найдут. А быть живой мишенью лучше?» «Трэвис прав», — сказала я. «Они не знают, где мы находимся. В отличие от остальных, мы можем что-то сделать». «Не надо строить из себя героев», — прорычал Нейт. «Скажите, как мы сможем передвигаться, если они рассредоточились по всей школе?» «Мы безоружные. Вы слышали крик только что? Эти ребята не шутят!» Но нам не обязательно оставаться безоружными». Мы с Нейтом ошарашенно заморгали и повернулись к Трэвису. Он смотрел куда-то вдаль, и выражение лица у него было такое, что при других обстоятельствах я бы сразу убежала в укрытие. Трэвис думал. Нет, хуже. Он рождал идею. «Что ты там еще придумал?» — спросил Нейт, озвучивая и мои опасения. «Мы должны найти способ прикрыть наши спины. Если мы хотим действовать, то должны быть в состоянии защитить себя. Следите за моей мыслью». «Защитить себя? И чем?» «Здесь тебе не оружейный склад», — сердито прошептал Нейт. «И это ни хрена не Call of Duty. Чем ты собираешься защищаться? Обеденными столами? А бронежилет слепишь из глины в нашей гончарной мастерской? Трэвис, это школа!» Я облизнула губы, нервничая. Нейт прав. Вряд ли мы что-то сможем. «Мы должны взять ситуацию в свои руки. Вы меня слушаете или нет? Если это правда, что они уже заняли спортзал и другие части школы...» «Спортзал. Мейсон. Я старалась не думать о нем, отгоняла гложущий страх, но в этот момент тоска протянулась ко мне, как рука, и сдавила сердце. Мейсон был там с остальными. Мысль о том, что он в спортзале и его взяли в заложники, разрывала меня на части. А если его ранили? Я почувствовала жар и холод в груди одновременно. Ну почему я не слушала Джона и не поверила ему? Если что-нибудь случится с его сыном, я... «Хорошо», — сказала я, сжимая пальцы в кулаки. Они оба повернулись ко мне, и я подняла лицо. «Мы тебя слушаем». Трэвис пару секунд внимательно смотрел на меня, затем кивнул. «Если они вооружены, то и мы должны быть вооружены». «Я не вижу поблизости никаких арсеналов», — сказал Нейт сквозь зубы. «В этом корпусе есть страйк-клуб». Мы оба удивленно уставились на него. «Страйк? В нашей школе есть такой клуб? И это план Трэвиса?» «Ты шутишь? Там пневматические винтовки!» — воскликнул Нейт, закрыв лицо руками. «Это игрушечные пуколки!» «Не говори ерунды. Если из такой пуколки тебе попадут в голову, окажешься в больнице. Трэвис, пули-то пластиковые!» Я нервно наблюдала, как они спорят. «Нет, это абсурдная идея. У тех молодчиков настоящие пистолеты, серьезное огнестрельное оружие. И при первой же возможности они его пустят в ход. На что, черт возьми, мы рассчитываем? Что заставим их расступиться перед нами и выйдем из школы? Что они поверят, будто мы вооружены?» У нас не было надежды. Никакой. Разве только мы используем другие пули? Я облизнула губы. Кажется, у меня есть идея. «Вы чокнутые!» — цокнула языком Нейт. Я проигнорировала его и продолжала из-за угла осматривать коридор. «Они нас засекут! Ох, они нас поймают!» Я бросила на Нейта укоризненный взгляд и вернулась к наблюдению. «Они нас прикончат! Из-за чего? Только потому, что мы, как дураки, стояли перед этим кабинетом? Кто-нибудь может мне объяснить, что мы здесь делаем? Я думал, у нас есть план!» Нейт, как я поняла, очень плохо справлялся с паникой. Хуже, чем я или Трэвис, который довольно быстро вышел из столбняка и теперь адекватно реагировал на выброс адреналина. «Нашел!» — прошептал запыхавшийся Трэвис, выходя на цыпочках из двери школьной столярной мастерской. Нейт вытаращил глаза на пригоршню больших гвоздей в сложенных лодочкой ладонях Трэвиса. «Эти не подойдут», — пробормотала я, вынув из кучки несколько гвоздей. «Не поместятся в обойму. А эти вроде нормальные. Попробуем их засунуть». «О, нет, только не говорите мне!» — выдохнул побледневший Нейт. «Это и есть ваш план? У тебя есть лучше?» «Нам пора двигаться», — прервала их я. «Где хранятся принадлежности для страйкбола?» «На последнем этаже. Раньше они занимались в корпусе С, но директору Муру не нравилось, что клуб расположился в глубоком тылу. А так как они периодически постреливают у себя в кабинете, он перенес их на два лестничных пролета выше». «Мы на цокольном этаже. Чтобы попасть наверх, надо открыть дверь рядом с запасным выходом и подняться по ступенькам. Преодолеть всего 2 лестничных пролета так, чтобы нас никто не увидел и не услышал. Хорошо, пошли. Мне хотелось бы, чтобы эти 2 не были такими увольнями. Мы составляли самое необычное трио в мире. Когда Нейт наступил мне на пятку, я чуть не сбила огнетушитель со стены. «Слушай, соберись уже, долдон!» — прошипел Трэвис, составивший вежливость в другой жизни. Нейт наклонился вперед, что-то пробурчав в ответ. «Если начнете снова, я вас прибью!» — прошипела я, отталкивая его плечом. «Вперед!» Мы шли, наверное, целую вечность. При малейшем шуме в ужасе замирали на месте. Нейт хватал меня за футболку и тянул к себе. Хотел то ли защитить, то ли использовать меня как живой щит. Наконец мы добрались до цели, все мокрые от пота. Трэвис жестом велел нам подождать. Затем медленно заглянул за угол, чтобы оценить обстановку на пятачке у запасного выхода. Мы с Нейтом позади него затаили дыхание. «Все окей. Я бы сказал, путь свобо». В этот момент послышался страшный шум, и мы отскочили на несколько шагов. Замерли у стены, вжавшись друг в друга и выпучив глаза. Шум доносился из-за закрытой двери кабинета. Мое сердце дрогнуло, когда я представила, что эти подонки вытворяли в классе полном учеников. А я пряталась здесь, снаружи, и мучилась от мысли, что если бы я вышла к бандитам, то, возможно, эта кровавая охота закончилась бы. «Нет, нет, нет!» Я дрожала всем телом, прижимаясь к ребятам. «Это не решение. У меня нет того, что искали головорезы. Если они так избили женщину только за то, что она сделала им замечание, то что они сотворили бы со мной?» Я судорожно сглотнула и посмотрела Нейту в глаза. «Наверное, он не стал бы так держаться за меня, если бы знал, что их цель я». «Пора двигаться», — сказал Трэвис дрогнувшим голосом. «Надо попасть в клуб. Если останемся здесь...» Он не договорил, потому что и так все ясно. Я поджала губы. Трэвис снова посмотрел за угол, прежде чем рвануть к двери, за которой находилась лестница. Я подождала несколько секунд, затем набралась храбрости и последовала за ним. Цепляясь дрожащими руками за перила, я добралась до 2-го этажа, где Трэвис схватил меня за руку. Через мгновение появился Нейт и чуть не закричал, когда и его рука оказалась схваченной. Трэвис показал нам клубную комнату, и с замиранием сердца мы подбежали к ней. Он повернул ручку, но дверь не открылась. «Чёрт!» — проворчал он и начал биться в нее плечом. Нейт вцепился в свои волосы. От Трэвиса было слишком много шума. Слишком много шума! Под очередным ударом дверь приоткрылась. Казалось, что-то держало ее с другой стороны, но я бросилась на нее, и вместе нам удалось ее приоткрыть. «Мы это сделали! Ой!» Что-то очень быстро промелькнуло возле головы Трэвиса. Он согнулся, прикрывая голову руками. «Стойте! Не надо, мы здесь учимся!» Тишину нарушили несколько щелчков. В глубине кабинета из-за перевернутого учительского стола торчала пара стволов. Потом из этого укрытия с удивленными лицами вышли 3 крепких, хорошо сложенных парней. Они подошли к нам, и Нейт помог им восстановить разрушенную нами импровизированную баррикаду из столов и стульев у двери. «Как вы сюда попали?» «Мы члены клуба. Закрылись где-то час назад. Непонятно, что происходит». «А как вам удалось уйти из класса незамеченными?» — спросил Трэвис. «Нас не было в классе, когда все началось», — ответил парень. «Мы ушли покурить без разрешения и услышали крики, а потом наткнулись на людей с пистолетами. Они приказали отдать им все, что было у нас в карманах». Я отцокнула языком от досады. «Мобильные телефоны. Они лишили нас всякой возможности позвать на помощь. Пришлось подчиниться. Нас тоже хотели завести внутрь, схватили нашего друга, но в последнюю минуту нам удалось сбежать. А вы?» «Нас отвели на разговор к директору. Мы долго ждали его в приемной, но он так и не появился. Потом мы увидели их в классе, одного во дворе и пришли сюда. Думаю, нам с вами в голову пришла одна и та же идея». Мы посмотрели друг на друга, охваченные тревогой. «Но кто они такие? Что им нужно?» — тихо спросил парень. «Не знаем. но они явно пришли сюда, чтобы устроить весь этот кавардак». Горько покачал головой Трэвис. «А сколько их?» — спросил Нейт. «Мы видели как минимум 8. Они проникли во все корпуса, чтобы лучше контролировать школу, и взяли целые классы в заложники». «Так ведут себя только террористы», — сказал Трэвис. «Никто за пределами школы не знает, что здесь происходит. Они перерезали телефонные провода и, само собой, вырубили электричество в компьютерном классе. Ворота закрыты, так что выйти отсюда нельзя, мы уже попробовали». Парни шокировали слова Трэвиса. Они смотрели на нас и то и дело переглядывались между собой. Один тихо пробормотал. «Значит, мы в полной заднице». Трэвис повернулся к нам с Нейтом, потом вытащил из кармана гвозди. «Не совсем. У нас есть план». «Где ты их достал?» — спросил один из парней, блондин с короткой стрижкой. «В столярной мастерской. Это идея Айви», — сказал Трэвис, вставляя один за другим гвозди в винтовку. «Конечно, это не пистолет, но хотя бы что-то». «Каков ваш план?» «У нас нет телефонов, поэтому мы не можем позвонить в полицию. Но сделать это все равно как-то нужно. Втихаря одолжить у кого-нибудь мобильник не получится, отморозки следят за классами. Единственный способ раздобыть телефон — это попробовать откопать его в комнате находок». Парни уставились на нас так, как будто Трэвис только что плохо пошутил. «Что?» «Есть смысл попробовать», — продолжил Трэвис. «В ту комнату относят найденные в школе вещи, поэтому если кто-то посеял телефон, то искать его надо именно в нашем бюро находок. Там столько барахла лежит, какие-то старые вещи, толстовки, наушники, ключи». «Но разве кто-то теряет мобильный телефон?» — нервно спросил парень. «И до этой комнаты надо еще добраться. Как? Если они нас заметят, то начнут стрелять». «Да ну, вряд ли», — пробормотал Трэвис, удивив даже меня. «Максимум загонят в класс к остальным и все. Вас же они не застрелили тогда. Мы для них не опасны, поэтому зачем им нас убивать?» «Что-то я сомневаюсь, что они рассуждают так же, как ты», — пробормотал парень, которого доводы Трэвиса совершенно не убедили. «Тогда зачем им пистолеты? Они не собираются нападать на школьников». Все повернулись ко мне. «По крайней мере, не таким образом». «С чего ты так решила?» — недоверчиво спросил один. «Им нужна только я». «Они перерезали телефонные провода», — ответила я, сложив руки на груди. «Они нас полностью изолировали. Они хотят, чтобы снаружи школа выглядела совершенно обычно, и никто ничего не заподозрил. А звуки выстрелов разлетятся по всему кварталу». «С чего такая уверенность? У пистолетов нет глушителей». Все удивленно уставились на меня. Я спокойно выдержала их взгляды. «Нужно попытаться открыть входную дверь», — продолжила я. «Даже если нам удастся дозвониться, полицейские будут долго штурмовать закрытую школу, и бандиты могут улизнуть. Надо, чтобы их застали врасплох. Если мы облегчим доступ полиции, они не успеют скрыться». «Двери закрыты, как и ворота», — продолжил мою мысль Трэвис. «Мы вряд ли сможем впустить полицию через главный вход. Но есть учительский гараж». «Гараж?» «Он расположен далеко от корпусов и выходит прямо на улицу. Ворота в нем опущены, но если мы их как-нибудь взломаем, полицейские быстро проникнут внутрь через гараж». Парни обдумывали наши слова. «Понятно, что наш план состоял из сплошных «но» и «если». Вероятность провала настолько велика, что нас объединяла скорее не надежда, а отчаяние». «Ладно», — осторожно сказал блондин. «Мы с вами». Трэвис натянуто мне улыбнулся, но я не улыбнулась в ответ. «Отлично. Тогда давайте подумаем, как действовать дальше». «Сначала надо раздобыть мобильный телефон», — сказал один из парней. «Когда вызовем полицейских, придумаем, как помочь им попасть внутрь». «Нет», — возразил Нейт. «Как только мы отсюда выйдем, нас заметят. Если они за нами побегут, мы не сможем добраться до гаража». «Тогда придется разделиться на две группы», — ответил парень. Воздух завибрировал от напряжения. «Но подумайте сами, другого выхода нет. Мы не сможем быстро двигаться, если будем передвигаться толпой. А если разделимся и одну группу поймают, то у второй останется возможность действовать». «Что-то мне не очень нравится эта идея», — пробормотал Трэвис, проведя рукой по лицу, — но я покачала головой. «Думаю, он прав», — сказала я. Не разделившись, далеко не уйдем, это точно. Нас слишком много. Мы не сможем остаться незамеченными. Хорошо, сдался Нейт. Тогда разделимся. Одни доберутся до гаража и попытаются открыть ворота полиции, вторые добудут мобильник. Как разделимся? Спросил парень. Неважно, главное, чтобы у каждой группы была винтовка. Трое идут в гараж, сказал блондин, а затем бросил Трэвису свою винтовку. Я иду за телефоном. Кстати, я Курт. Трэвис, я иду с тобой. Нейт, решительно позвала я. Иди в гараж. Я увидела, какой растерянный взгляд он бросил на двух вооруженных парней рядом с ним. Как? Иди с ними. Я остаюсь с Трэвисом. Что? Нет, я тебе помогу. А если они тебя поймают? Я пойду с тобой, я не... Лучше помоги ребятам поднять железную ставню, сказала я. Ты слишком неловкий, и это может нам помешать. Айви права, Нейт. Поддержал Трэвис. «Так лучше. В гараже от тебя будет больше толку. Чтобы взломать замок, нужна сила. Три парня справятся с этим лучше, чем два. Айви там точно не нужна». Нейт молча посмотрел на нас. Затем, смирившись, кивнул. «Согласен. Тогда решено. Вы спуститесь по лестнице на минус первый этаж, оттуда легче добраться до гаража, а нам придется пройти через здание, чтобы попасть в комнату находок». Все кивнули в знак согласия, и вдруг неловкая тишина наполнила воздух. Мы всего лишь горстка подростков, вдохновленные сомнительным планом спасения, сжимающие нелепые пневматические винтовки, набитые плотничьими гвоздями. На что мы вообще могли рассчитывать? Разве только на удачу? Нейт подошел к нам, пока парни прощались. «Смотри, чтоб тебя не укокошили!» Трэвис нервно похлопал его по плечу, а затем прошептал. «Ты тоже». Нейт повернулся ко мне, положил руку мне на голову, и я посмотрела на него не в силах выдохнуть. Мы втроем минуту постояли так, обнявшись, глядя друг другу в глаза. «Будь осторожен, Нейт». Остальные уже разбирали у двери баррикаду из наваленных стульев, и я решила больше не ждать. Набравшись смелости, я сделала шаг вперед и заявила. «Мне тоже нужна винтовка». Ребята повернулись ко мне. Нейт с Трэвисом нахмурились. «Извини, что?» — спросил Курт. «Я тоже хочу винтовку», — повторила я. Он поднял бровь и посмотрел на мои тонкие руки. На его лице отразилась убежденность в том, что я не смогу не то что стрелять, но даже нести винтовку в руках. «Об этом не может быть и речи». «Что? Я недостаточно мужественная по вашим меркам?» Я иронизировала, потому что прекрасно понимала, о чем он думает. Я слишком часто сталкивалась с людскими предрассудками, чтобы не слышать их в подобных фразах. Курт нахмурился и пристально посмотрел на меня. «Это М14, ИБР. Металлический корпус, стальные шестерни. Очень надежная, самая точная и мощная в своем классе. Отличные характеристики и дальнобойность до 50 метров. А весит она больше 3 килограмма. Мне продолжать?» «Я умею стрелять», — решительно заявила я. «Дома я каждый день ходила на охоту, я могу...» «Охота?» — переспросил Курт с саркастической улыбкой. «Мы идем не в уток целиться. У нас всего 4 винтовки, и у него 4-я», — сказал он, кивая на жилистые руки Трэвиса. «Пусть они будут у тех, кто действительно умеет стрелять. Мы из страйкбольного клуба «Принцесса», поэтому предлагаю закончить дискуссию». Я вспыхнула от обиды. Его довод сводился к тому, что я девушка, а значит, по его мнению, не способна справиться с ситуацией. «В Канаде у меня был Винчестер XPR Renegade», — сухо сказала я. «И он весил почти 4 килограмма. Думаешь, я ради забавы прошу у вас винтовку?» «Ой, только не рассказывай. Небось, листала какой-нибудь журнальчик об охоте и запомнила название?» Курт усмехнулся. «То, что ты знаешь несколько названий, не означает, что ты знаешь, о чем говоришь». «Я знаю, о чем говорю». Раздраженно ответила я, делая шаг вперед. «Дай мне винтовку!» «Забудь!» «Дай!» Я сказал «нет», — сухо отрезал Курт, задвигая меня на место давящим взглядом. «Это не обсуждается!» Я хотела доказать его неправоту, но не смогла. Курт был одним из тех людей, которые приравнивали талант к грубой силе. Но это не вопрос власти. Речь шла о технике, о навыке, о меткости. Это вопрос умения. «Ты совершаешь ошибку», — предупредила я его, сгорая от гнева. «Возьму на себя этот риск». Курт повернулся ко мне спиной, и от обиды я закусила губу. Оставалось надеяться, что, по крайней мере, он знает, что делает. Мои боевые товарищи стояли в сторонке и удивленно смотрели на меня, затеявшую этот спор. Они молчали, и я подумала, что, возможно, даже они в чем-то разделяли мнение Курта. Группа Нейта ушла раньше нашей. Он обернулся, прежде чем выйти из кабинета. И впервые за все время я увидела в его глазах что-то вроде решимости. Затем настала наша очередь. Мы выскользнули за дверь, добрались до лестницы. Школьное бюро находок располагалось на первом этаже, в другой стороне здания, рядом с учительским туалетом. Мы присели у стены, и Курт заглянул за угол. «Может, и нам пройти по нижнему этажу?» — тихо прошептал Трэвис. «Тогда мы окажемся совсем в другой стороне», — ответил Курт. «Придется пройти здесь. Вы пока посидите тут, а я пойду вперед». Он сжал винтовку и пошел, пригнувшись. Мы, как два олененка за кустом, смотрели на него во все глаза. Услышав призывный шепот Курта, мы последовали за ним. Оказавшись на первом этаже, я ощутила, как мною снова овладевает страх. Я чувствовала присутствие бандитов, слышала их голоса и шаги за дверями кабинетов и снова подумала о Мейсоне, представила его бездонные глаза, и сердце ухнуло в пустоту. Мы должны справиться. Обязаны. Все в наших руках. Вдруг я натолкнулась на Трэвиса и оторопела. Почему они остановились? Стук обуви по полу. Я замерла от ужаса. Зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Здесь кто-то был. Курт стоял перед нами, не шевелясь, точно одеревенев. «Нет», — где-то близко и четко сказал голос. «Там мы уже проверили». Голос звучал прямо за углом. По спине пробежала дрожь. На фоне помех в рации звучало несколько разных голосов, и я была уверена, что услышала того, главного, который отдавал приказы. «Найди ее, кажется, сказал он. «Она где-то рядом». «Есть», — ответил мужчина в коридоре, и мои глаза расширились. Он шел в нашу сторону. Я часто задышала и попятилась. Паника. Надо бежать отсюда со всех ног, пока мы еще могли вернуться. Но ребята почему-то оставались на месте. Только когда я к ним присмотрелась, поняла, что они сняли предохранители. Они посмотрели друг на друга, и я увидела, как свой собственный ужас в их глазах. Все происходило, как при замедленной съемке. Они повернулись в сторону коридора, и я протянула руку. Вырвавшийся из меня крик прозвучал слишком поздно. «Нет!» Воздух взорвался выстрелами. Я услышала грохот падения. Мужчина рухнул на пол, закрыв лицо руками. Над ним со свистом летели гвозди. Металлический дождь рикошетом отскакивал от пола и стен, задевая его, разрывая края куртки. Он выругался и, перекатываясь по полу, ушел из-под огня, а потом вскочил на ноги. Он побежал в противоположном от нас направлении, а я закричала, вцепившись в волосы руками. «В ноги! Трэвис, стреляй по ногам!» Мужчина завернул за угол, и гвоздь пробил штукатурку. Мы себя раскрыли. Вокруг нас начинался хаос. Шаги, крики, распахнутые двери. Я дернула Трэвиса за футболку. «Бежим! Бежим!» И мы побежали, не помня себя от страха. Наши шаги эхом отдавались по коридору. Позади нас поднималась волна голосов. Я бежала. Бежала так, как никогда в жизни. Волосы во рту, кровь в горле, боль в щиколотках. Я бежала все быстрее и быстрее, толкая Трэвиса вперед, когда он останавливался, чтобы посмотреть назад. Я не чувствовала своего сердца. Мы заскочили за угол, скользя по полу, и вдруг в конце коридора увидели то, что искали. Комнату находок. Я согнулась пополам, чтобы отдышаться, и смотрела только на нее, на нашу цель. Мы добрались до заветной двери, и мы чуть не разбились об нее. Дверь приняла на себя удар наших тел и осталась закрытой. Замок не поддавался, и Курт выстрелил в него гвоздем, который отскочил и упал на пол. «Грязные маленькие ублюдки!» Я вздрогнула и от страха схватила Трэвиса с Куртом за плечи. Блеснул пистолет. Взгляд мужчины скользнул по ребятам и нашел меня. Это был конец. Наведя на нас дуло пистолета, он улыбнулся. Пока другие окружали нас, предрешая нашу судьбу, Он включил рацию, и последнее, что я услышала, был его грубый голос. «Найдено». Потом раздался звук выстрела.